Изменение ее плотности указывало на то, что мы уже миновали нулевую точку. Здесь все менялось достаточно быстро. Вопрос заключался в том, куда направиться теперь. ББ не отставал. Я понимал, что он пытается разобраться во множестве собранных расплывчатых посылов. Я попробовал воспринять то воздействие, какое они на него оказывали, но ББ оставался слишком плотно закрытым. Впрочем, не так уж необходимо было это воспринимать. Несомненно, Чарли произвел на него впечатление. Еще одно человеческое существо, пусть даже пока без материального тела, с которым ББ удалось без труда вступить в общение. После сумятицы нижних колец Чарли казался совершенно нормальным. Он умел творить новое, показал ББ новую и захватывающую игру. У Чарли было почти такое же чувство юмора, как и у самого ББ. Возникла только одна небольшая сложность. Чарли не поверил бы в существование ББ, даже если бы воспринял самый достоверный посыл. Я решил, что мы зашли достаточно далеко и остановился без какой-либо определенной метки. Дымка здесь была не такой плотной, и перед нами появились очертания сооружений, беспорядочно рассеянных в пространстве. Их разделяли значительные расстояния. Каждое здание отличалось по архитектуре от прочих. Многие, казалось, были сложены из камня. Большая часть сооружений увенчивалась шпилями, пирамидальными крышами, куполами или башенками самых разнообразных конструкций. Некоторые дома были снабжены круглыми витражными окнами. Мы опустились неподалеку от ближайшего сооружения. В тот же миг какая-то женщина вышла из дверей и спустилась по широким ступеням. На последней ступеньке она внимательно всмотрелась в нас и остановилась. Страха в ее взгляде не было, только нерешительность. Я решил начать первым. «Мы не кусаемся». «Не сомневаюсь», — тут же откликнулась она. «Просто пытаюсь сообразить, куда тебя направить. У нас много разных комиссий. Ты не похож на обычного новичка». Я улыбнулся. «Мы просто случайные посетители». «Наш священник утверждает, что здесь не бывает случайных посетителей», — без колебаний сообщила она. «Ты не пришел бы сюда, если бы был лишен веры. У нас хорошо относятся к новичкам. Я отведу тебя к Тельме. Она руководит приемной комиссией». Я снова улыбнулся. «Спасибо за вашу заботу, но мы действительно просто проходили мимо». Она выглядела озадаченной. «Ты все время говоришь «мы». Считаешь, что в тебе не одна личность? У нас есть специальный класс для множественных личностей. Занятия там проводит доктор Франкель». ББ замерцал. «Почему она не воспринимает меня, Роб? Чарли, это удавалось». Женщина ласково улыбнулась мне. «Ты что-то сказал? Так тебя зовут? Спринни Роб Чарльз?» «Не совсем», — ответил я. Мне стало интересно. В ее восприятии излучение ББ смешивалось с моим. «Разве это не чудесно? Знать, твердо знать, что тебя ждет вечная жизнь». Она обвела рукой все вокруг. «Я очень хорошо помню, что чувствовала, когда умерла, и меня привели сюда. У меня еще оставались тайные сомнения, так что я прекрасно тебя понимаю. Не тревожься. Воскресная школа и уроки нового знакомства с учением все прояснят. Меня удивляет только то, что ты добрался сюда без провожатых». Мне пришлось задать свой следующий вопрос. Ради ББ. Он очень напряженно сосредоточился на том, что происходило. «Так это что, не рай? Разве Бог не здесь?» Женщина искренне рассмеялась. То же самое спросила и я, когда появилась здесь. «Пусть это тебя не разочаровывает. Сейчас мы лишь приближаемся к райским вратам». По воскресеньям наш священник, доктор Форчун, читает об этом проповеди. Должна признаться, что они весьма отличаются от того, чему нас учил преподобный Уилсон там, где я жила раньше, в Лексингтоне. «Вы собираетесь возвращаться?» Она нахмурилась. «Куда? Туда, в земную жизнь?» Я разгладился. «Да, именно это я имел в виду». На мгновение она задумалась. «Не знаю. Доктор Форчун когда-то читал об этом проповедь. Он сказал, что после того, как уйдешь отсюда, можно либо вернуться назад, либо отправиться куда-нибудь еще.